Тогда я был молодым и глупым. Возмутился Гарри и поинтересовался про себя, а откуда она, собственно, и об этом знает. Да и что ты бурчишь, как старый дед? Ну, малость симпровизируем, делов-то, это по-твоему малость. Им же теперь втроем придется чуть ли не в одиночку разбираться со всеми наверху. ПФФ, выдохни уже, они справятся, а если нет, мы их подстрахуем, а в худшем варианте их вытащит наша ночная змейка. Прозвище было явно сказано с теплотой, или это ты от стресса бурчишь, а я ведь говорил, что тебе надо больше отдыхать. Продолжал мужской голос, явно потешаясь, а после выдал. А хочешь, я тебе потом стриптиз станцую, прямо как на том видео с бара? Гарри заскрежетал зубами, да он его, наконец-то, увидел. И теперь пытался придумать, как уничтожить все копии. Ну, кроме своей. Или могу это сделать даже поинтереснее, у меня ведь еще остался тот наряд черлидера. От этого предложения Картер аж поперхнулся, вот же зараза. А ведь эта скотина тогда специально опустила то, как именно и чему именно она учила Стефу. Ага, танцевать она ее учила и напоила. Ну-ну, сучка синяя, да и второй не лучше. Вот точно эта парочка друг друга стоят. Даже не шути так, все же ответил Картер, зло выдыхая это сквозь зубы. И вместе с мистерией начал активировать проекции из дронов, дабы прикрыть заход в здание Скорпии и Паучихи, да и имитация нападения большого числа противников могла помочь выманить подкрепление. Хотя почему имитация, если дроны уже давно оборудованы не только пистолетами, а еще и автоматами, и гранатами? Я и шучу, продолжила издеваться мистик. Старику станцевал и тебе станцую, безликому танцуй. Все же не выдержал Картер. Так он тоже смотреть будет, и ему можно будет меня трогать. От данного заявления у Гарри вновь аж дыхание сперло. К слову, дыхание сбилось не только у него, ибо рядом с мистик сейчас преспокойно стоял невозмутимый и изначально готовый к подставе, в том числе и со стороны союзников, Стик, то и дело разминающий новую руку, но подстава – это одно, а вот стоящий рядом Бакута, что это все и говорил, совсем другое – стриптиз. В исполнении Бакута, серьезно. Благо старый и многоопытный слепец умел держать лицо кирпичом, но да, от услышанного дыхания у него все же сбилось, заставляя еще сильнее напрячься. Его сейчас во всем этом вообще многое напрягало, ибо, по сути, его держали в частичном неведении, что было логично, союз с союзом, причем, не совсем понятно с кем именно, а вот конспирацию, говоривший по ту сторону наушника мистер Шляпа, явно любил не меньше самого Стика, с чем приходилось мириться, как и с многим другим, например, с отправкой половины своих братьев и сестер через портал вон той мелкой демонессы на защиту от руки той самой странной и мутной компании, что так глупо собиралась ради него обнести Электро. Собственно, последняя эту самую защиту теперь и возглавит, ибо она успела даже местность изучить, так еще и вместе с Мэй пойдет. Вот последнее радовало, в кои-то веки эта слабачка решила малость подрасти, давно пора. Ее потенциал же даже выше, чем у самого Стика. К сожалению, только потенциал, в остальном она пока так и была безнадежна. Да и этот ее костюм с рожками. Дьявол адской кухни. Тьфу. Но вернемся к демонам, другим дьяволам и тому, что напрягает. Ибо впервые в жизни Стика напрягала почти безмолвная, не для него и Мэй, молитва, доносящаяся свыше. Молитва еще одного демона. А ведь он думал, что его в этой жизни уже ничего не удивит. И да, ему совсем не мешала слепота, что похреневать даже больше, нежели если бы он был бы зрячим. Да и бездействие напрягало, но тут оставшимся теперь досталась роль резерва, а не главных виновников нападения, где он очень неохотно согласился не трогать молодняк руки, хотя и считал, что тех было необходимо придушить. Однако, ради конца этой тайной войны он был готов перетерпеть, тем более, что на своем участии он настоял сам, да и не хотелось пока ссориться с тем дьяволом, что за неделю смог добиться большего, чем весь их орден за несколько сотен лет, а мастера-наставники Кунь-Луня и того дольше. Да, именно поэтому он и собирался вытерпеть любые другие засады в этом деле. Риск банально того стоил, но напрягает же, напрягает. Особенно сильно беспокоили другие команды этого безликого, или скорее многоликого, дьявола, часть из которых явно стала поступать раньше его голоса в наушнике. Слепцу было несложно заметить, как задергалась первая демонесса, заноза, что уже как раз заталкивала пинками своих копыт колоритную парочку наемниц, которые так хотели попасть в первый портал, точнее одна из них. К Какая еще школа? Я не хочу в школу, я уже и так научилась всему, что нужно. Почему меня не пустили в тот хаос? Я же слышала столь чудесные взрывы. И мои малышки там бы всех порезали на кебаб. Стенала первая наемница и уперлась всеми конечностями прямо в стенки портала, за что вновь получила по заднице копытом, а затем и пулю в эту самую задницу от своей товарки. Хватит, Ванда, иди уже давай. Если Лысик сказал в школу, значит в школу. Не хочу в школу. И я не Ванда. Я панда. Красная панда. И я хочу в мясорубку. Второй выстрел тоже не помог, как и еще один пинок копытом. Да залезай ты уже. Мне еще в одно место лететь. С меня старшие три шкуры спустят, если я не успею или с ними что-то случится, пока меня там нет. Шипела демонесса и добавила к пинкам какое-то заклятие. Послышался отчетливый звук ломаемых костей, что всех участниц явно заботило слабо и что тоже, почему-то, оказалось безрезультатным. Панда все еще упиралась в портал, но теперь еще и зубами, и вывернутыми под неверными углами конечностями. Даже что-то при этом мычало. «Не хочешь, говоришь», — протянула елейным голосом вторая наемница, еще пару раз пальнув, но теперь уже по конечностям первой. «А ты не думала, что может именно туда собирается пойти или уже ходит твой темный ангел? Так чего же мы тогда ждем?» Вдруг воскликнула первая и нырнула в портал чуть ли не рыбкой. Очень странной рыбкой. И очень странным движением. Ибо ее конечности все еще были сломаны и прострелены. Из-за чего и спрашивалось. И что это, демоны их всех побери, было. Вот и Стик не знал. И не хотел знать. «Эй, змейка, коль мы теперь, вероятно, ждем гостей, то закинь-ка меня вот сюда». А вот и вдова о себе напомнила, которую, в отличие от остальных, предыдущая троица вот вообще не волновала. Все это время она рассматривала голографическую карту района, развернутую прямо посреди этого склада. Молитвы наверху окончательно стихли, а их источник пригляделся к месту доставки. «А недалековато, вдова?» – спросил Бакута, которого до того интересовали лишь переговоры с шляпой и реакция людей Стика на потасовку троицы, но не сама потасовка. «Нет, тут каких-то полкилометра и там высоко», – ответила бойко вдова. Вот тут-то и сам Стика себе напомнил, ибо резерв резервом, а мысль это их русская, сказала дельную. «Стоун, Стар, Винг», назвал он своих подчиненных, что тут же подобрались и обозначили свое присутствие, выйдя вперед. «Они помогут. Последние двое неплохие снайперы, а первая прикроет спину, и они привыкли работать в команде», пояснил он для союзников. «Мне лучше будет одной», возразила вдова. А Стик легко уловил опасения, говорившие именно за свою спину. «Но эту троицу тогда можно отправить вот сюда», она указала на иную точку на карте, «это и ближе, и перекроет остальную область возможного обстрела, а еще ее оттуда не смогут подстрелить свои». «Да», Стик легко понял, что за места она указывала оба раза, ему вообще слепота не мешала. А еще, вдова явно была профессионалом, но черт, как же его все и все тут напрягло. Но цель того стоила, ведь ради этой цели он когда-то решил не убивать черное небо, а сделал ее своей ученицей, а теперь вот заключил союз с дьяволом и возможно даже не одним, так еще и явно безумным. Но чтобы принести чистоту в мир, обычно надо запачкаться в грязи и крови целиком и полностью, да и к безумию Стику было не привыкать. Коварные и умные враги. Тем временем, пока силы Безликого адаптировались к новым событиям и, как и планировалось Бакута, распылялись и отвлекались на иные задачи, где-то под землей происходило еще одно совещание. «Хорошо, ты был прав», была вынуждена признать Саванде, провожая взглядом своих верных перстов, которым выпала честь проверить силу Безликого лично. Как и всегда, констатировал довольно Бакута, он вообще редко ошибался, а когда ошибался, почти всегда использовал это себе на пользу или, как итог, доказывал остальным, что именно так все и задумывалось. И он продолжил атаку. «А ты бы не продолжила, отступила, дала бы моим людям скрыться, имея все шансы их перерезать, а то и прийти на выручку твоим, моим людям не нужна помощь», заявила гордячка. «Даже если к ним прямо сейчас заглянет на огонек Безликий собственной персоной, что он, собственно, только что и сделал, или его ручной демон, или его ручная олимпийка, а то и его ручное нечто, чем являлась та тварь, с парой которых воевали Гая и Александра, они с Саванди так пока и не поняли и радовались, что у Безликого, по всей видимости, такая осталась лишь одна, и она была сейчас вместе с ним. Не придут, Сейчас даже сама древняя не придет. Она что, это решила себе приписать? Да с нее только и требовались, что жертвы для ритуала, а впрочем, вот именно, ибо мы всех их заняли или займемся размерными силами. А ты боялась, но и шпильку вставить надо бы. Да-да, ты, как и всегда, оказался прав, умница. Вот только почему из всех возможных мест для начала отражения атаки, куда бы он мог наведаться и переломить ход боя, а то и просто отступить, ожидая нас и нашего хода, он выбрал именно это. Он же не может не знать, что нам важен железный кулак, и ему что, не важна его же обитель, обе его обители, а важна эта девка, или ее мать. Вот нашла о чем спрашивать. Ты это правда сейчас хочешь обсудить, или ты забыла, что именно с них все и началось? Как и забыла, что так-то нам уже надо бы переходить к следующему этапу, а то, боюсь, твои персты в одиночку недолго протянут против него, намекнул многоопытный паук. Или может решила попытать удачу и пойти сама? Женщина ожидаемо посмурнела. Хорошо, тогда показывай уже, чем же ты таким решил его задержать, а то и убить. Бакута коварно улыбнулся. А что, шанс точно есть. Неужели эбонитовый клинок все же был все это время у тебя? Хе, а было бы неплохо, и даже близко, но в ином смысле. Но нет, нету у меня эбонитового клинка. «Зато у меня есть кое-что другое», — сказал он и перевел свой взгляд на иных присутствующих в помещении, что не могла не заметить собеседница. «Так ради этого тебе сдался именно Мбаба и остальные?» — Саванди кивнула на стоящих позади нее мужчин из ее клана, из-за чего Бакута вновь усмехнулся, но уже про себя. «Неужели сам факт того, что он попросил именно мужчин остаться до самого конца, ей ни о чем не намекнул? Причем именно ей? Ну, тем лучше для него». Паук не стал заставлять бывшую любовницу ждать, а просто указал на не шибко примечательную коробочку из чистого свинца, с очень толстыми стенками, и отошел подальше. Вот этот намек был для нее более чем понятен, коробка была открыта, а дальше Саванди даже сразу поняла, почему он отошел, вот только неправильно, но ожидаемо. «Какая же ты тварь!» – прошипела бывшая любовница, смотря на красивый широкий браслет из темного металла, с большим голубым камнем в центре, слишком голубым, чтобы быть сапфиром, но и голубым алмазом камень не был, хотя легко бы поспорил с тем в прочности, победив. Я его искала больше 1000 лет, а он все это время был у тебя. Да, ее реакция была очень предсказуемой. Ну, предположим, что не все это время. Я вытащил его из праха небезызвестного ныне Жанна де Арка. Красивый, кстати, был паренек, пока не сожгли. Точнее, тот сам дал себя сжечь, редкостный идиот и фанатик был. «Почти 600 лет», — взревела женщина. «Я же ради тебя и начала его искать. ПФФ, мы тогда уже расстались, в очередной раз. И кто мне так и не рассказал, откуда взял свой ятаган? Видимо, оттуда же, откуда и копия твоих приближенных, да», — припечатал Бакута. «А может, ты мне еще и о содержимом сумки у тебя за спиной расскажешь?» Вот последняя реплика заставила Саванди реально осечься и поправить свою кожаную сумку за спиной. «То-то же, хорошо, ты прав, но почему ты его не носил? Свое же пальто ты откопал позже». «Да, полной дурой она не была, так он все же проклят, но ведь в преданиях говорилось, что Пазузу не обманула своего жреца, и она же одна из павших. Они не лгут, а она и не лгала, и не обманывала». Честно заверил Бакута и улыбнулся своей фирменной улыбкой, крайне коварной улыбкой. Жрец получил все, чего хотел и даже больше. «Но о», протянула собеседница, сразу уловив суть. «Да, разумеется, было но», так что он продолжил улыбаться и не торопился подходить назад. «Хаэм, Жан де Арк говоришь», решила сама разгадать загадку Саванди, поняв, что ей и так уже дали все нужные подсказки. «Значит, он и правда слышал голос ангела». Женщина усмехнулась, и сильно бы удивился, какого именно. Вновь вывод был верным. Все павшие же ангелы, не так ли, бывшие? Стоп, а ведь все его палачи, как и все на площади, по изначальным преданиям, так или иначе в итоге умерли в муках. Да и настоящую историю она знала хорошо, как и знала изначальные предания, хоть и обитала в те времена уже в Африке, а не те, которые с подачи Бакута после вошли в официальные летописи. Ладно, сдаюсь. Так в чем подвох? Ну, кроме очевидного. Не поверишь, но голос Пазузу не проблема. Она на удивление лояльная и, я бы даже сказал, хорошая собеседница. Причем, это я говорю с учетом ее положения. Данное заявление ожидаемо удивило женщину, что логично, ведь речь шла об одном из 14 лейтенантов самого Люцифера, с очень специфичным чувством юмора, и это еще слабо сказано. Например, браслет не проклят, в привычном смысле слова не проклят, этой подсказки тоже оказалось мало. Бакута стало даже малость обидно, это ведь тогда ему пришлось раньше времени проводить ритуал восстановления, дважды, прежде чем он понял, что именно с браслетом не так, держа нового носителя при себе. Но сейчас-то, хорошо, сжалился паук, как по-твоему, из чего сделан сам браслет, и я не про камень, Саванда уставилась на обозначенный браслет, как баран на новые ворота, с полным непониманием сути вопроса. Нет, она все же полная дура. Финальная подсказка. Его коробка сделана из чистого свинца, и это не блажь, вот теперь до нее дошло. Как и до остальных молчаливых наблюдателей, Мбаба аж сглотнул, но не посмел сделать большего, как и остальные мужчины. Да, это чистый уран, подлил масла в огонь Бакута и с радостью стал наблюдать на запихивание браслета обратно в коробку, как и заслушиваться отборным матом на смеси из 20 языков. Эх, как же хорошо быть самым образованным и умным человеком в помещении. Да, у Пазузу было очень специфичное чувство юмора, которое Бакута успел в полной мере оценить за эти века, чего только один Жан стоил. Как же все нынче боятся радиации, промурлыкал паук. Успокойся, милая, сам браслет может и фонит, но не все так плохо, это же не ядерный реактор. Здесь было ближе к урановым рудникам старого образца, на которых каторжники порой аж пару лет протягивали, а то и десятилетий. Сама вспомни, сколько столетий предпочитала пить из столь красивых бокалов из зелененького стекла, ну тех, что еще в темноте светились. Ага, из-за добавления в них урана, да и носитель не подвержен его влиянию. Правда, ситуация малость меняется, когда браслет становится полностью активным. А еще я даже знаю, как его снять. Ну и все остальные его плюсы более чем реальны. Прорекламировал одно из своих самых ценных сокровищ паук и даже не солгал, просто, как и всегда, умолчал пару важных моментов и нюансов. И давайте уже переходить к следующему этапу, а то там твои персты скоро кончатся, а у нас еще конь не валялся. И они начали. И им даже повезло. Браслет принял Мбаба как носителя. Да, это украшение было малость привередливым, не сильно, но было. А еще оно было очень могущественным артефактом, ибо метаморфозы, в так-то звероватого и не самого красивого на вид, мужчине было сложно не заметить, и протекали они очень быстро, и даже безболезненно. Вот перед ними был могучий африканский воин, с грубым лицом, большим количеством шрамов, в том числе и от смертельных ран, так еще и покрытый ритуальными татуировками. А вот он стал меняться прямо на глазах. Татуировки исчезали, а за ними и шрамы, рельеф тугих мышц становился еще более выделенным, даже кожа стала чуть ли не блестеть на свету, словно жиром намазанная, а его лицо стало чуть ли не эталоном понятия современной красоты. Прямо вылитый Давид. Нет, расу он не сменил, как и цвет кожи, но если кто-нибудь и когда-нибудь захочет высечь из черного мрамора величественную статую африканского Давида, то она точно будет похожа на этого красавца, а если нет, ну, значит статуя малость не дотянет до идеала. Да, носители получали все, что когда-то было обещано жрецу великой Пазузу, одной их падших, и даже больше. Саванда наблюдала за метаморфозой своего воина с большим интересом, особенно пристально, когда на том начала рваться одежда, и то, что она видела, ей однозначно нравилось, особенно то, что произошло чуть ниже пояса. Да, дорогая, жрец получил вообще все, о чем только мог мечтать, и поверь, мужской силы меньше не становится, проблема тут только в чертовом уране, и хватит уже пожирать бедного Мбаба глазами, потом оценишь его новые возможности в постели, если он, конечно, сможет вернуться живым. Да и нам с тобой уже следует выдвигаться. После этих слов Мбаба претерпел вторую метаморфозу, он начал покрываться броней, что буквально стало прорастать на нем, начиная от браслета. Нападение на дом скромного мага в самый неудачный для того момент. Нет, ну серьезно, зачем нападать на пустой дом? Как и полагается в порядочный выходной, в одном тихом спальном районе Квинса было спокойно. Светило теплое летнее солнышко, по синему небу плыли редкие белоснежные облака, пели птички, подстригались газончики и лаяли на выгуле собачки. А одна труженица, пребывающая в столь же прекрасном настроении, как и погода, что подтверждала ее весело насвистываемая незамысловатая мелодия, шла по дорожке к входной двери местной достопримечательности, дому Рихтеров. К слову, та дорожка пролегала вдоль лучшего среди местных газона, который при этом уже более полугода никто не подстригал. По крайней мере, соседи этого не видели, как и постоянное наружное наблюдение пары секретных организаций. И вот эту прекрасную выходную идиллию разрушили самым жестоким и беспардонным способом, с которым даже вчерашний прилет самой Таши Старк мерк. На дороге перед домом скромного мага открылся зев портала, с которого сходу, еще даже до выхода из него воинов руки, был произведен синхронный залп из нескольких одноразовых гранатометов, небольшой ракетной установки и парочки реактивных огнеметов. Причем, далеко не весь залп был направлен именно в дом, но и в спину радостной труженицы. Закономерно раздались взрывы и взметнулось пламя, призванное выжигать все живое в объеме до 50 кубических метров на открытой местности, ну и видимость перед домом закономерно стала околонулевой. И на этом все не закончилось, все только начиналось. Из портала повалили чернокожие бойцы с ног до головы, увешанные не только броней, но и оружием и боеприпасами. И они, не щадя этих самых боеприпасов, открыли огонь по бедному дому, по привычке выстраиваясь перед ним полукругом. Казалось бы, что после подобного там уже и стрелять должно быть ни во что, ибо те же соседние дома с первых секунд остались без стекол, а где-то и без стен, так после еще и задорным пламенем обзавелись. Да и тут редко строили что-либо из того же кирпича, чтоб оно имело хотя бы призрачный шанс пережить первоначальный взрыв. Но нет, как бойцы начали выходить, так же они и начали падать. Кого-то поражали полетевшие в ответ острые и тонкие шипы растительного происхождения, что ранили не хуже пуль, порой легко прошивая бойцов насквозь. В кого-то прилетел не слабый такой крупный булыжник, переламывающий в труху все внутренности и кости, а кому-то не повезло, его неожиданно скрутило судорогой, заставив захотеть выплюнуть на асфальт все свои внутренности из-за яда в воздухе, что там оказался почти сразу же, вслед за пламенем и дымом. Разумеется, и на этом все не закончилось, ибо новые бойцы, так и продолжающие пребывать, вспомнили, что они, вообще-то, и уклоняться умеют, банально уходя в перекаты или чуть ли не танцуя тот же маятник и его аналоги, а еще у них были прикольные щиты, как вполне себе современные из титана, так и вполне себе магические. Ну и противогазы имелись, как и любопытные зелья завалялись. А еще, некоторые из них умели воскресать, покуда у них оставалась голова на плечах. Так что да, все только начиналось. Да и стоит отметить еще один важный момент, который не смогли разглядеть, как сами воины, так и любой другой наблюдатель, ибо этот момент изначально потонул в канонаде взрывов и пламени. Впрочем, там вообще много что было упущено. Появление вокруг дома голубоватого купола щита, что и принял первый удар. Резкое покрытие изнутри этого самого купола еще одним, но из корней, того самого газона и дерна, что по ходу уплотнялись и напитывались духами самой матери земли, воды и самой жизни, окончательно превращая дом в крепость, которая, вообще-то, еще и неплохо так огрызаться умеет. А сверху на это дело еще и купол иллюзий лег, из-за которой дом попросту казался нетронутым, ага, в то время как все соседние уже вовсю чадили дымом, а начавшие вылетать из ниоткуда шипы и камни, делали картину лишь еще более сюрреалистичность. А ведь и самая крупная в Нью-Йорке кладка роя под домом уже начала просыпаться. Ну и заодно был упущен тот самый момент, когда Герка, что шла доделывать купальни и собиралась сегодня заняться бассейном и сауной, поймала парочку гранат, летевших ей в спину, и с удивлением обнаружила, как те взорвались у нее в ладонях. Ее удивленный ай тоже вот никто не услышал, как и не увидел, появление на богине ее доспехов с прекрасным воротником из гривы немейского льва и верной булавы в руке. Да и мало кто смог разглядеть ее первый рывок из дыма в сторону неожиданных врагов. Но вот ее довольную улыбку от уха до уха разглядели уже все. Да, вот у нее день стал только что определенно лишь лучше. Она вообще считала, что вся последняя неделя у нее более чем удалась. Беседы и свидания с красавицей Аморой, тот шикарный спарринг с молодыми, из-за которого она все больше и больше задумывалась на тему, а не приударить ли за той двухцветкой Анной. Герке вообще нравилось все, кто мог ей навалять, а у той красавицы были все шансы. Так что и в четверг она оторвалась по полной, ей же даже кровь пустили, и могли сильно ранить, а то и убить, что будоражило ее божественную кровь. Герку лишь малость печалила, что она тогда так и не смогла обломать одной козе рога, да и та занимательная тварюга с мороками и большим количеством оружия убегла. Печалька. Кажется, ее еще дланью называли, но это не точно, Сама тварюшка была на редкость молчалива. Ну и еще ее печалило отсутствие нормальной выпивки, но это ее уже больше полугода печалило, так что она почти привыкла. И вот когда эта самая длань, неожиданно, тоже нарисовалась среди врагов и сходу попыталась отрубить Герке руки, улыбка богини превратилась в оскал, день ей начинал нравиться все больше и больше. Нападение на компанию. Полковник Анжелика Гарден. Когда шеф еще неделю назад сказал, что стоит усилить защиту периметра, на всякий случай, это к недельке на две, так еще и ряд чуть ли не магических спецсредств выдал, полковник восприняла это максимально серьезно, да и сопровождение из симкарских наемниц новой пигалицы, как бы намекало на проблемы, ибо симкарцев без нужды не нанимали, их нанимали, когда готовились или уже вели войну, так что меры по обеспечению безопасности были усилены, патрули удвоены, каски и бронежилеты одеты, причем, даже на время работ не в СБ, а график проверки постов уплотненный изменялся ежедневно, да и учения на случай любых ЧП были и назначены, и проведены. По факту, все ее девочки и редкие мальчики работали эту неделю так, как если бы они сейчас сидели где-нибудь в глубоком тылу у противника во время активных боевых действий, с поправкой на то, что рабочий день у некоторых периодически заканчивался, и им на смену приходили другие. С этим вообще была отдельная тема, ибо ее девочки сменяли друг друга не просто по сменам, а еще и по работам в рамках фирмы, ибо производство и большинство простых работ было тоже на них, что, как ни странно, лишь приближало их работу к ведению активной службы, ибо, как известно, солдат – существо универсальное, и полковнику было глубоко плевать, что они уже давно не в армии и не в горячей точке, а в Куинсе. И вот ее смена, в отличие от остальных, не сменялась, она в эту пару недель решила перебдить и осталась на объекте на полноценное ПМЖ, ее штаб поступил так же, что порадовало, ибо в этом моменте она никого не заставляла. То, что сегодня был выходной, не было каким-то исключением, тем более, что по выходным у них тут традиционно так или иначе проводились иные мероприятия, те же встречи ветеранов, профсоюзов или очередные уставные отработки или учения, для недавно вернувшихся в строй, например, а то и для давно вернувшихся, чтоб не расслаблялись. Разумеется, не у всего подконтрольного состава, она же не зверь какой, но так или иначе одни выходные в месяц у любого работника на это дело сжиралось. Зато дисциплина была на уровне, настолько, что все поголовно занимались не возвращением былой формы, а ее улучшением. Да и выходило, что даже днем в выходные, на объекте всегда присутствовала чуть ли не сотня ее подчиненных. Ну, или формально ее подчиненных, ибо бывших военных медиков давно прибрали к себе целиком и полностью Розыкинне, а внутренняя кухня их завхоза и его службы была вообще отдельной темой, как, собственно, и обычная кухня их прекрасного кока. В основном из-за того, что они как раз и были из тех самых немногочисленных мальчиков, а мальчиков, как известно, надо беречь, а наряды на работы к ним выдавать в качестве поощрений. К коку так особенно, ибо после как ему убрали ожоги, вернули ноги и, то что между ними, он официально считался самым желанным парнем на деревне после шефа, владельца их лысого чудо-доктора, но эти трое шли в отдельном рейтинге, а кок был своим в доску и он пока еще был свободен как ветер, чем мужик и наслаждался по полной, одним своим существованием попирая устав. Ну, а завхоз – это завхоз. Несмотря на все предпринятые меры по повышению бдительности и паранойи, начало атаки противника было безбожно профукано. Ну, насколько можно профукать уничтожение двух КПП путем их подрыва из гранатометов? Враг появился будто из ниоткуда и враг был не менее зубаст, чем предыдущий. А вот отражение атаки началось строго по вбитым на учениях и в подкорку рефлексах и уставу. Тревога поднята, боевые посты заняты, вооружение невооруженных проведено, а эвакуация в безопасное место немногочисленных гражданских начата. Ну а умное минное поле активировано и подорвано, согласно данным с камер. Лейтенант, не забудь мне напомнить, выписать капралу Рика премию. Есть, мэм, сказала верный лейтенант. Рада стараться, мэм. А это уже была сама Рика, ну а кому еще сидеть на пульте управления минами и другими полезностями? Капрал Рика, как и кок с завхозом, тоже была на отдельном счету, в силу того, что она была специалистом широкого профиля по возведению, созданию и укреплению любых позиций и объектов, и она была отбитой на всю голову даже по меркам стройбата, ибо она могла не просто возводить доты и правильно копать окопы, но и разворачивать минные поля и укрепления в условиях постоянного обстрела противника, артиллерийского обстрела противника. Собственно, это и было причиной того, почему еще три месяца назад она имела самый сильный из всех местных недобор конечностей и внутренних органов и самую сильную мотивацию шила в заднице, ставшую особенно сильной, когда ей сказали о желании обезопасить этот объект, в чем она и приняла самое активное участие. И вот зря полковник сомневалась, что заложить умные мины было хорошей идеей. Данные мины, откопанные этой отмороженной в компании с завхозом, где-то, не совсем понятно где, но явно на военных складах, где их не так давно начали списывать, из-за прекращения поставок, ибо на них был великий логотип Старк, сыграли прекрасную службу в первые секунды атаки, когда свои гражданские еще никуда даже бежать не начали, а враг уже рвался к парадному входу, ну вот и нарвался, на мины. То, как их ночами и в полной темноте закладывали и красили после асфальт, вообще отдельная тема. Как и то, как быстро на это дал согласие шеф. Он вообще был очень лоялен в рамках вопросов обороны и обороноспособности, а также выделения на это дело средств, очень приличных средств. После злополучной атаки террористов, тут вообще много что сделали и переделали, и явно не зря, ибо с нахрапа их теперь было не взять. Даже чтобы дойти до здания с любого направления, надо было для начала не только трехметровый забор с колючей проволокой преодолеть и по минам пройтись, но и умыться кровью. Из-за быстро выставленных на позиции пулеметов и занявших эти самые позиции ее девочек с калибром лишь чуть поменьше, за что надо сказать отдельно спасибо щиту. Вот только и враги попались непростые, ибо не успели они еще даже позвонить шефу, как по ним начали палить из соседних построек не только из автоматов и гранатометов, как если бы они попали в условия ведения городских войн в Ираке, но и из, чтоб их всех, минометов. Прямо с соседских крыш, да и в их прекрасном заборе эти деятели уже успели проделать дыры грамотным подрывом. «Рика, срочно расчехли склад, которого нет», последовала очередная команда полковника, ибо у них, вообще-то, тоже были нормальные гранатометы, но кто бы им разрешил иметь в городе столь тяжелое вооружение, собственно, как и мины хоть и на своей территории. Поэтому был склад, которого нет, в комнате без дверей и окон. «Лейтенант, вооружи из него девочек из шестой группы, а как будете готовы, то дай отмашку Рика, обеспечить вас дополнительными позициями». Этот момент тоже входил в план здания, точечный подрыв, и вот у них появится по два укрепленных дота с каждой стороны на месте курилок. И пусть пятая группа пулеметы на них не забудет заранее поставить. «И что там, вашу мать?» — говорит шеф. «И где носит этих гребаных копов? А щит? И чем занимаются наши снайперы? Какого хрена? Эти минометы все еще долбят наш фасад и крышу», — привычно раздавал отцу полковник, перемешивая команды и вопросы с солдатской бранью, которую писать в книге неэтично. Ответы последовали незамедлительно, как и выполнение команд после бойкого «есть». Шеф спрашивает, куда отправить подкрепление, мэм, говорит, что «до подлета щита 15 минут, мэм». «Наши наблюдатели сообщают, что полицию и спецназ встретили еще на подходе, мэм». И в этот момент как раз не последовало очередного взрыва, обоих взрывов. Слепая и Хромоножка докладывают о зачистке позиций с минометами. Ну хоть что-то. Это отработали как раз снайперы. И да, одна из них, до недавнего времени, была именно что слепой, а вторая хромой, на обе ноги, в силу их отсутствия. А вот с вопросом о подкреплении было сложно, ибо можно было либо попробовать зайти в тыл странному и очень наглому противнику, что будто смерти не боится, а можно было укрепить уже свои позиции. И, скрипя сердце, полковник все же выбрала первое, ибо в обороноспособности своего объекта она была уверена, как и в том, что сейчас они легко могут еще и подкрепление зацепить, а оно ей надо. Да и маловато у нее сейчас было людей, чтоб не волноваться за прорыв с любого из четырех направлений. Прорыв периметра в третьем секторе, как в воду глядело, они разминировали минное заграждение самосвалом, а где эти чернозадые успели еще и самосвал откопать, задала логичный вопрос самая закостенелая расистка в помещении, а также еще и единственная чернокожая, Майми Инкии. Да, это была Рика. Отставить стенание, капрал, есть, отставить стенание. И тут последовало сразу две плохие новости. Мэм, эвакуация гражданских по подземному проходу невозможна. Там был враг, пришлось подорвать. Мэм, они пустили дымовую завесу и слезоточивый газ. Мэм, газы. Взревела полковник, по общему каналу, и направьте то самое подкрепление в третий сектор, а всех гражданских к Коку. Новая столовая была чуть ли не в центре здания, откуда можно было всех увести в любом из направлений, вот только их пока некуда было уводить, и приготовиться к бою внутри здания, опустить переборки. И, Рика, готова к точечным подрывам по первому требованию, мэм, я погребу этих чернозадых. Нас всех главное не погреби, обижайте, лейтенант, отставить разговорчики. Есть, есть. Оборона компании одного скромного мага шла полным ходом, вот только они еще не знали, что их враги могут даже воскресать, да и была у тех еще парочка неприятных сюрпризов. Колледж Бакута, Авастар, Звездочка, Призрак. Говорят, что выбор есть всегда, они ошибаются. 12, нет, уже 13 лет назад я потеряла все, хотя, возможно, даже раньше. Тогда, когда мою маму не просто выперли из счета, а еще и размазали все ее достижения, дискредитировали по воле той, кто давно уже перестал слушать других и считаться с их мнением и не терпел критики со стороны, так еще и считался, и до сих пор считается неприкасаемым, по воле великой Ханны Пим, старая сука. Впрочем, неважно, результатом попытки моей мамы все вернуть была авария, ее смерть и мое проклятие. Выбор, о каком выборе может идти речь, когда тебе 10 и ты с трудом способна взять в руки плюшевого медведя или поесть, зато прекрасно можешь из-за этого проходить сквозь стены, ага, крича при этом от агонии и ощущая, как медленно, но верно теряешь заряд, определяющий само твое существование. Из-за той аварии я стала чем-то вроде гребаного аккумулятора, который если не заряжать, то он просто исчезнет. Так еще и максимальная энергоемкость, оказывается, со временем проседает. Так вот и какой же у меня был выбор, хотя вначале все выглядело очень даже неплохо, там хотя бы была старая подруга и коллега моей матери, что вроде искренне пыталась помочь, она смогла понять, как меня подзаряжать и смогла облегчить боль, как и смогла потом попросту уйти из счета, что не меняет сути, больше я ее почти и не видела, только ее письма, на которые я даже могла отвечать, ага, вида, тетя, я пока еще не сдохла, а как у тебя дела, вот только толку, по сути, я стала птицей запертой в клетке, что не может без нее же и жить, клетке, из которой меня даже выпускали, все равно же в нее вернусь, а куда я еще денусь? Ну, провалюсь сквозь пол и что? Жить-то я хочу, очень хочу. Вот только, как известно, за жизнь еще и полагается платить, не так ли? А как может платить та, что умеет ходить сквозь стены, может эти самые стены превратить в труху и практически полностью исчезать? Ну, и в ком сходу распознают ходячую аномалию? Мои призрачные силуэты определили название моего проекта, проект «Призрак», звучит гордо, ага, для проекта по созданию идеального солдата, убийцы и вора, и выбор у меня был прост, подчиняйся или подыхай, так что да, он у меня был, хе, прям огромный выбор, столь же огромный, как и лживые обещания мне помочь, 13 лет их слушала, наслушалась, моя жизнь давным-давно стала кромешным адом из боли, одиночества и год от года сгущающейся тьмы и отчаяния, так чего удивляться, что когда появился хотя бы призрачный шанс избавиться лишь от боли, я не задумываясь им воспользовалась. У меня тогда даже страх перед монстром, который этот шанс мог дать, был меньше, чем мое отчаяние. Хотя, возможно, я просто решила наконец-то умереть. А ведь этому существу, с холодными глазами мертвеца, в бездонном синем омуте которых плещется любопытство, присущее матерому вивисектору, было на меня, по сути, плевать, но... Мне в кои-то веки повезло, даже более того, как оказалось, я вытянула свой гребаный счастливый билет, хоть поначалу я и думала, что просто сменила одну клетку на другую, понадежнее, но и покомфортнее, ибо страшный монстр не перестал быть страшным монстром, ну или дьяволом, как-то магом его язык не поворачивается назвать, да и использовали меня по полной, дабы как итог прибить моих старых хозяев, следя, чтоб я подзаряжалась по расписанию, вкусно кормили до отвала и даже убивать никого не надо было, лепота, да и главное, что боли больше не было, ведь одно это уже само по себе позволяло вполне комфортно и реально счастливо, дожить оставшийся мне недолгий срок, по ощущениям, моя текущая энергоемкость была где-то в половину меньше того, что было изначально, а то и меньше, вывод, ну, до 30 я, наверное, доживу, если повезет, что вряд ли, с везением у меня так себе, так я думала, пока получше не узнала местных, деда Бека, что прозвал меня Звездочкой, а за ними начали повторять и остальные, его внучку, Дани, столь же отбитую, как и ее дед, Скорпию, мою заступницу, которую тоже вытащили из той еще задницы, а также Кару, демоненка, что стала мне подругой, любящей посидеть около моих клеток и просто поболтать, а еще умеющую слушать и не осуждать за грехи прошлого и будущего. Про ее мать же лучше промолчу, как и про Елену, даже знать не хочу, что у этой парочки в голове, особенно у первой, но они тоже прикольные. Да и Картер оказался не так плох, как я вначале о нем подумала, я порой ловлю на себе его виноватые взгляды, кажется, он до сих пор не знает, что я в курсе о Пим, но ему сейчас не до меня и моей проблемы, да и ему просто жизненно необходимо мое проклятие, вот он и молчит. Я тоже молчу, да и я лучше сдохну, чем пойду просить помощи у нее, а еще лучше откручу ей голову. Вот только и у меня на это времени нет, ибо когда заключаешь контракт с дьяволом, ему лучше следовать. Это, как оказалось, окупается, ибо за эти полгода меня уже избавили от боли, а на той неделе избавили и от клетки, где теперь я могу просто спать, а то в новом костюме это не очень удобно. По сути, за какие-то полгода я уже получила больше, чем за последние 13 лет. И тут есть не просто люди и монстры, что, как оказывается, могут мне помочь, а даже хотят это сделать. Но, как известно, за все надо платить. И вот сегодня, хотя так и не планировалось, от меня вновь потребовали убивать. За все эти годы я так пока и не стала бездушной машиной для убийства, хоть и очень близко к этому подошла. И сейчас самое смешное было то, что я точно могла бы отказаться и меня бы даже услышали, и, возможно, послушали. Но, а зачем, как там говорила та седовласая сучка, послушание окупится? Да, оно определенно окупится. Так что когда у меня в одном ухе заговорил голос, рядом со мной стоящего дьявола, которому я тоже подумываю начать молиться, и сказал тут всех убить, не считая детей, а по возможности еще и захватить местных главных, я просто стала выполнять приказ. А когда во втором ухе заговорил Картер, уточняя и корректируя задачу, я просто стала делать и это. Из чего он там волнуется, что мы втроем не управимся. Меня тут и одной за глаза будет. И это не бахвальство. Я ведь и раньше была одним из опаснейших оперативников щита, а после как боль ушла, то мои способности, а точнее их контроль, вышел на новый уровень. Да и у меня появились новые игрушки, невидимость и когти. Хотя, первая и не была абсолютной, генератор маскировки деда Бека не мог очень быстро искажать мой силуэт, если я двигалась быстро, да и к нему по пути еще и мое проклятие добавлялось, из-за чего я все еще была похожа на того еще призрака. Правда, сам эффект, чем-то невидимость хищницы из одноименной серии фильмов напоминал, к тому же я все еще и сама могла становиться невидимой за счет неосязаемости. К тому же теперь плюсом шла странная мокрица у меня на спине и ингалятор, что обещал сделать меня в будущем гораздо сильнее. А скоро мне дед еще и генератор защитного поля обещал подогнать. Так что это было совсем не бахвальство, что я и доказала, за считанные секунды добравшись до местного штаба и сходу начав там всех множить на ноль. Меня даже заметили не сразу, а лишь после второго трупа. Проломить ударом ноги грудь, свернуть шею, легко. Проще только материализовать свою руку или ногу внутри чужого тела, но тогда я кровью запачкаюсь, что плохо скажется на генераторе маскировки и чистоте моего шикарнейшего, нового костюма, а оно мне надо, не. Зато я могу схватить вон ту тетку, отвечающую тут за работу этого штаба, а значит и являющуюся одной из тех самых главных, по пути пару раз пропустив через себя выстрелы из ее автомата и удары ее клевой катаны, а после по очереди погрузить каждую ее конечность в пол и оставить их там. Ведь то, что она нужна живой, не значит целой. Ну и затем пробить этой визжащей как свинка сучки контрольной с колена в челюсть и пойти дальше, ибо зачистка лишь началась. Разумеется, не забыв тут все обесточить и вырубив тревогу. Это же был командный центр, в котором я оставила десяток мертвых тел и одну сучку, вмурованную конечностями в пол. Да, это было совсем не бахвальство. Автоматы, пистолеты, взрывы, даже не смешно. Правда, вот мечами меня пытались убить, пожалуй, впервые. Так ведь я тут еще и не одна. Вон парочка теток пытается убить тех, кого нет, зато в дронах над голограммами есть автоматы. А вон там еще одна парочка пытается убить монстров, которых нет. Стены, огонь, дым и несуществующие нападающие вносили неслабую такую сумятицу и делали меня еще более незаметной и сильно облегчали мне задачу. И эти самые голограммы, появляющиеся то тут, то там, лично для меня не проблема. Спасибо за еще один новый режим светофильтров в моих визорах. С ним я даже нашего великого дьявола могла при желании заметить. Так у меня тут был еще и совмещенный с общей системой деда интерфейс. Та же голографическая трехмерная карта местности была вещью незаменимой и полезной. Из-за нее я себя прямо как в игре на приставке с полным погружением ощущала. В таких играх я тоже была дико как хороша. Ну еще бы, а что еще делать, вечно сидя в маленькой комнатушке? Ну, кроме как поддерживать свою хорошую физическую форму и читать книжки. Правильно, играть на приставке. Мимо пронеслось насекомоподобное, прямоходящее, трехметровое чудовище с антрацитово-черным хитином и четырьмя опаснейшими хвостами, на паре из которых сейчас были нанизаны трупы, которые прямо на глазах усыхали. Картинку ужасного монстра дополняла пара пулеметов в ее руках. Эх, а вот мне огнестрел противопоказан, толку от пуль, смещенных по фазе, чтоб самой под чужие подставляться. И смотрю, Скорпия развлекается вовсю. И не только она, ибо пройдя через очередную стену, я наткнулась на несколько шевелящихся коконов и стройную фигурку в красно-синем костюме с четверкой паучьих лапок, растущих из спины, которыми та сейчас оперативно вязала еще один кокон. Угу, тут тоже уже все схвачено, так что я прошла через еще одну стену, но лишь за тем, чтобы через секунду пробить ее спиной. Это было больно. Ну, самую малость, ибо с болью я на «ты», так что от следующего странного синего сгустка я уже уклонилась, а не изображала из себя стонущий комок. И значит, местной магией меня все же достать можно. Учтем. Черт, она же мне, сучка такая, генератор маскировки повредила и прожгла дырку в моем костюме. Ну все, сучка, держись. Сейчас я тебя заставлю вопить от боли, сказал мой измененный преобразователем голос. Пришлось изрядно побегать сквозь стены и мебель, дабы добраться до сучки, раскидывающуюся сгустками. И не решив пропускать через себя и ее светящуюся тоже синим катану, приняла ее на свои когти. Это знакомство катана не пережила. А после я просто заставила эту сучку визжать как свинка, погрузив ей нижние конечности в пол, а затем толкнув в стену и оставив там ее плечи. Ну а дальше познакомила и ее подбородок с моим коленом, дабы ее затылок еще плотнее познакомился со стеной. Фаталити, сучка, а вот не надо было меня злить. А по-другому нельзя было? Спросила паучиха с потолка. Тьфу, напугала, не умею я по-другому. И у меня нет паутины, ответила я, пожимая плечами. Про то, что сучка и так скоро умрет, я промолчала, ибо прекрасно знаю, как еще одна моя благодетельница относится к убийствам, они ей тоже не нравятся, как и пытки. Поняла, исправим. О, у меня скоро будет еще одна новая игрушка. Стоп, а разве с ней не будет так же, как и с огнестрелом? А-а, ну вот что за невезуха. Захват колледжа шел строго по плану, и его не смогло остановить даже все же пришедшие подкрепления. Нападение на Тришу и норму Осборнов. А вот тут ничто не шло по плану, ибо немного неожиданное, но в целом обычная деловая поездка с матерью превратилась в настоящую войну около центрального парка Нью-Йорка, где сошлись в неравной схватке симкарские наемники и воины, руки посланные за парой Осборнов. И как и в других местах, чернокожие воины предприняли всю ту же агрессивную тактику нападения. Вот только в этот раз они напали не на здание, а на хорошо охраняемый кортеж посреди оживленной улицы, подорвав едущие друг за другом машины, без видимого вреда для последних. Ну, если не считать таковым, переворачивание бронированного по самое не могу лимузина, везшего обеих Осборнов, что не добавило здоровья последним, но пара шишек, это такие мелочи, по сравнению с тем, что мог бы сделать с обычной машиной подобный взрыв, наглядную демонстрацию чего можно было наблюдать прямо из окон перевернувшегося лимузина. Ибо улица была оживленной, но их защитницы не просто так считались высококлассными профессионалами, они быстро сориентировались и сразу предприняли ответные действия, ибо их арсенал тоже внушал не меньше, чем их бронированные автомобили. Но бой все равно вышел неравным, ибо воины руки тоже прекрасно знали, что делали, а именно хотели захватить обеих Осборнов. И может, у них это бы и получилось, но именно сюда и пришел на помощь сам Безликий лично, разумеется, с Нярлой. Так что тот же, предусмотрительно пущенный, слезоточивый газ и дым, ему даже на руку сыграли, но пришлось малость повозиться, ибо в поддержку первой группе очень быстро приперлись воины покруче, что даже что-то в магии смыслили, владея парой-тройкой отработанных заклинаний. Но не прошло и 5 минут, как и они кончились. Еще минута ушла, чтобы вскрыть дверь лимузина и вырубить остатки, малость мешающихся, симкарцев. Внутри Безликий обнаружил парочку готовых огрызаться женщин и даже на секунду умилился этому, ту самую, когда наслаждался облегчением в глазах своей добровольной рабыни и вырубал ее мать. Вот только время не ждало, так что он, недолго думая, открыл портал прямо внутри лимузина и закинул туда обеих, вовремя, ибо не успел портал закрыться, как его сердце проткнул длинный, темный клинок, выходящий из руки Мбаба, с ног до головы покрытого интересными доспехами из столь же темного металла. А в это самое время в двух других местах города открылась еще пара порталов. Первым открылся перед зданием с логотипом Frost International, и из него вышла Саванди собственной персоной. Вокруг здания уже вовсю творился настоящий хаос, ибо ее люди здесь были с момента начала атаки на иные объекты. А вот второй портал открылся у здания с логотипом Rent, и тут тоже творился хаос, хотя на него и не нападали, но кое-кто кудрявый решил начать его эвакуацию и имел на то полное право. И из этого портала вышла лишь одна одинокая фигура в очень стильном пальто, фигура Бакута собственной персоной, что усмехнулся и сказал: «Хе, железные кулаки никогда не меняются, а еще они никогда не бегут». Глава 26. Компания одного скромного мага. Столовая. Испокон веков известно, что обороняться обычно гораздо проще, чем нападать. А еще испокон веков известно, что битвы выигрывают не только за счет хороших воинов, но и за счет хорошей работы тыловых служб. А что, оружие, особенно такое прекрасное, как стационарный пулемет, не может долго вести непрерывный огонь по позициям противника, без пополнения своего боезапаса, который имеет такое плохое свойство, как быстро заканчиваться, ну, если спусковой крючок не отжимать. Да и магазинов от автомата и пистолета у типичного военного, а значит и местного представителя СБ, обычно не больше 5-6 на каждое оружие. Таскать боезапас крупнее банально неудобно и тяжело, ибо экипировка тоже не слабо так на плечи обычно давит, те же ультрасовременные бронники, из лучших передовых материалов производства самих Старк или Аскарп, способные принять на себя аж целую очередь в упор, правда не из бронебойных патронов, калибра 7,62, весит 10,15 кило соответственно, и это только бронники. Да и тот же цинк патронов весит от 10 килограмм, а ведь эти патроны еще и в обоймы зарядить надо. Да и к тому же не стоит забывать, что и о неизбежных в крупном боестолкновении раненых надо бы тоже позаботиться.